Глава 7. Персонал. Иван все еще придерживает меня за талию, словно я могу упасть. И мне это доставляет дискомфорт. Я делаю шаг назад, и ему приходится меня отпустить. Собираюсь улыбнуться и попрощаться, но Иван вдруг переводит взгляд на мои руки и хмурится. «Ничего себе, как вы исцарапались! Где это так, упали?» «Нет, кустами любовалась». Смущенно говорю я. И случайно задела колючую ветку. Ну, не признаваться же, что я там сидела и подглядывала за Алексом. «Обработать надо», — сообщает мне Иван, не сводя с меня взгляда. «Вызвать вам врача». «Врача ради пары царапин?» Смеюсь я. «Вы зря смеетесь», — серьезно говорит он. «Может, заражение начаться?» «Поверьте, я знаю случаи, когда стоит вызывать врача». Говорю я ему, и мой голос предательски вздрагивает, потому что я вспоминаю все те разы, когда дяде становилось плохо. И пустяковые царапины точно не стоят того, чтобы кого-то беспокоить. Я их и сама могу обработать. Это несложно. У меня, правда, перекиси нет. «У нас на пункте охраны аптечка есть», — тут же предлагает Иван. «Там должно быть. Хотите, я принесу?» «Зачем вы будете лишний раз ходить?» Удивляюсь я. «Я просто сама с вами дойду и возьму перекись». Карие глаза немного темнеют, когда Иван на меня смотрит. Внимательно смотрит, и его взгляд неожиданно меня смущает. Я откашливаюсь. «Так мы идем?» «Конечно, Ника Андреевна». «Ника». Напоминаю я. «Ника». Соглашается он и снова смотрит на мои руки. «Вам не холодно? Я мог бы...» «Что?» Без всякой задней мысли спрашиваю я. «Свою куртку дать вам, если хотите». «Вашу куртку?» Удивленно повторяю я. «Слишком нагло с моей стороны, да?» Усмехается он. «Простите, я просто переживал, что вам холодно». «Мне не холодно. Искренне говорю я. Кажется, адреналин все еще греет меня изнутри. Но спасибо за беспокойство». Мы доходим до пункта охраны, Иван заходит внутрь и выносит мне упаковку стерильных салфеток и перекись. «Я могу помочь обработать ваши царапины», — предлагает он и обаятельно улыбается. «Спасибо, я лучше сама». «Я, между прочим, проходил курсы первой медицинской помощи». «Буду знать», — весело сообщаю я, забирая у него медикаменты. «Что, если мне понадобится искусственное дыхание, можно идти к вам?» Иван замирает. «Я бы вам сделал искусственное дыхание, Ника». Немного хриплым голосом говорит он и смотрит на меня. «Надеюсь, что до такого не дойдет». Снова смеюсь я. «Но приятно знать, что на крайний случай у меня есть шансы спастись. Спасибо за перекись, Иван, и за ваше внимательное отношение». «Если вам что-то еще будет нужно, Ника, сразу приходите ко мне», — говорит он. «Я постараюсь помочь, даже если просто захотите, ну, поговорить». «Спасибо». Я улыбаюсь ему, машу рукой на прощание и иду к дому. Приятно знать, что хоть кто-то в этом доме относится ко мне по-дружески и видит во мне человека, а не родственницу Алекса. Алекса. При мысли о нем мое хорошее настроение сразу же испаряется, и я вспоминаю идеальное лицо Дианы, которое тянулось к нему своими губами. Я не имею права ревновать. Но я и не ревную, это просто усталость, накопившаяся усталость от стресса. Надо поспать, и все пройдет. Я обхожу стороной главный вход, боясь пересечься там с Алексом или Дианой, и снова направляюсь к служебным дверям, через которые выходила в сад. Но на этот раз мне не так везет, и не удается остаться незамеченной, потому что я буквально нос к носу сталкиваюсь с Наташей. Ее брови взмывают к корням волос. «Я прошу прощения», — вежливо говорит она мне, но под этим чувствуется глубоко спрятанное раздражение. «Этот вход используется исключительно для обслуживающего персонала. Возможно, вы не знали этого. Показать вам дорогу в сад через главный выход». Я знаю, где он. Но здесь удобнее. Не смело возражаю я. Можно выйти сразу к теплице. Почему мне нельзя ходить здесь? Это запрещено? Наташа делает глубокий вдох, точно пытаясь успокоиться. Никто из нас не может вам ничего запретить. Медленно говорит она. Вы можете ходить, где вам вздумается. Но я прошу вас. Она делает ударение на слово «прошу». Не мешать нам выполнять свою работу. Здесь носят тяжелые подносы и грязную посуду. Здесь всегда много людей. Здесь у нас отработаны маршруты и логистика. В конце концов, здесь мы отдыхаем во время перерыва, и когда кто-то из хозяев из любопытства хочет находиться здесь, то это доставит неудобство в первую очередь нам, а не вам. Но... Наташа делает паузу. Но, разумеется, если вы хотите ходить здесь, вы можете. Мне становится неловко, как будто меня отчитали. Я не хотела вам мешать. Искренне говорю я. Простите. Вам не за что извиняться. Сдержанно говорит она. Я вижу, у вас исцарапаны руки. Вызвать вам врача? Нет, у меня все есть. Я достаю из кармана перекись и салфетки и показываю ей. И зачем-то добавляю. Я на пункте охраны взяла. Надеюсь, я не нарушила этим их работу. В следующий раз вы можете пользоваться аптечкой, которая есть в доме. Сообщает Наташа, игнорируя мой вопрос. Достаточно сообщить мне, и я все принесу. То же самое касается ужина. Здесь не приняты совместные приемы пищи. Поэтому можете есть, когда захотите. А со своей Дианой Алекс, наверное, вместе ужинает. Но вдруг думаю я, и это портит мое настроение окончательно. Спасибо. Холодно говорю я и уже поворачиваюсь, чтобы идти, но вдруг кое-что вспоминаю. У вас же работает девушка Аня. Да. Настороженно отвечает Наташа. Ее лицо сразу каменеет. С ней что-то не так? Она вам нагрубила? Нет, она замечательная. С жаром возражаю я. Просто хотела вас попросить, чтобы вы не вычитали у нее из зарплаты разбитый стакан. Это я сегодня на нее натолкнулась. Она ни в чем не виновата. Не знаю, что вам обо мне наговорили. Медленно говорит Наташа и смотрит на меня с каким-то удивлением во взгляде. Но я не Цербер, и за такие вещи я девочек не штрафую. Это хорошо. С облегчением улыбаюсь я. До свидания. Я поворачиваюсь и иду к себе в комнату, спиной чувствуя, что она продолжает смотреть мне вслед. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, заворачиваю в то крыло, где находится моя спальня, и с огромным облегчением захожу внутрь, чувствуя, как я устала. Вроде не прошло и пары часов с тех пор, как я покинула эту комнату, но столько всего случилось за это время. Я вышла замуж, столкнулась с Аней, разбила стакан, увидела любовницу Алекса, залезла в колючие кусты и даже подружилась с охранником. Немало для одного вечера, правда? Неудивительно, что я так вымоталась. Едва я захожу в комнату, как вижу, что чехлы со свадебными платьями все еще лежат на кровати. Надо было кому-то сказать, чтобы их убрали, да? Я еще не очень разобралась во всей этой системе. Уберу пока сама в шкаф. А там видно будет. Но едва я подхожу к кровати, как резкий звук открывшейся двери заставляет меня вздрогнуть. Я быстро оборачиваюсь и вижу на пороге невозмутимо стоящего Алекса. Нагулялась? С усмешкой спрашивает он. Вы следите за мной, что ли? Возмущаюсь я. Это еще кто за кем следит? Сдержанно сообщает Алекс, и я против воли заливаюсь краской. «Что вы вообще тут делаете?» Воинственно спрашиваю я, решив не развивать дальше тему слежки. «Разве вы не должны быть внизу и развлекать свою...» «Если ты про Диану, то она уехала домой». Светским тоном сообщает Алекс, пристально глядя на меня своими прозрачными, как лед, глазами. И мне под этим взглядом становится ужасно неуютно. Он как будто видит меня насквозь. Понятно. Бормочу я, отводя глаза. Ну, хорошо, Ладно. А вы могли бы... Я хочу попросить Алекса выйти, потому что мне хотелось бы умыть лицо и руки, переодеться, а потом обработать свои царапины. Но я не успеваю договорить, потому что он уверенно проходит дальше в мою комнату, оказывается рядом и без всякого предупреждения хватает меня за запястье. У него сильные, горячие, почти обжигающие пальцы. «Что вы делаете?» — вскрикиваю я. «Отпустите меня!» «Ты как маленькая дикарка, Ника», — говорит Алекс, крепко удерживая меня и с холодным любопытством рассматривая мои исцарапанные руки. «Ни манер, ни воспитание. Надо ли тебе говорить, что моя жена не должна лазить по кустам, как какая-нибудь пацанка?» «Никто не знает, что я ваша жена». Из чистого упрямства возражаю я, стараясь не думать о пальцах Алекса, который все еще держит мою руку. И о том, как это приятно. До мурашек приятно. «Я знаю. И этого достаточно», — парирует он. «Так что в следующий раз думай, прежде чем оскорблять мою фамилию недостойным поведением». Я никак не могу понять, шутит он или нет. Мысли все спутываются от того, как близко Алекс ко мне стоит. Мне жарко, мне неловко. Я чувствую его терпко-пряный с нотками цитруса парфюм. И не могу не вспоминать о том, как я ощущала сегодня на губах его дыхание. Почти поцелуй. Почти. Соберись, Ника. Нельзя показывать ему, как сильно он на тебя действует. Вот уж не знала, что я оскорбила вашу фамилию тем, что всего лишь залезла в кусты. Я пытаюсь быть дерзкой, но голос у меня дрожит. «Еще и подглядывала», — добавляет Алекс, и его голос, как ни странно, искрится весельем. «Он так развлекается за мой счет, что ли?» «Вам показалось». Отрезаю я. «И царапины мне эти тоже кажутся, да, Ника?» Хмыкает он, кивая на мои руки. «Кстати, их надо обработать». «Да что вы все ко мне с этими дурацкими царапинами привязались?» Вспыхиваю я. «Кто это все?» Тут же резко, совсем другим тоном, спрашивает Алекс, сжимая мое запястье чуть сильнее. Я молчу. «Кто все, Ника?» «Ну, Наташа». Запинаясь, говорю я. «Я ее встретила в коридоре, а еще...» Я замолкаю. До меня вдруг доходит, что про Ивана, наверное, лучше не говорить. Алекс ему очень резко сегодня напомнил про субординацию. Я вот не уверена, как он отнесется к тому, что охранник мне помог. «А еще?» С нажимом повторяет Алекс. «А еще вы вот!» Неуклюже заканчиваю я. «Понятно». Сухо говорит он. «Будь тут, я сейчас принесу дезинфицирующий раствор». Я хочу сказать, что у меня есть все свое тут, в кармане. Но потом вспоминаю, что тогда придется говорить, где я это взяла. И опять все выйдет на Ивана. Поэтому молчу и жду. Алекс уходит на несколько минут. Возвращается с какой-то бутылочкой и марлевой салфеткой. Ловко разрывает упаковку, наливает на салфетку раствор и осторожно проводит вдоль самой длинной царапины. Я ойкаю. «Жжет?» — хрипло спрашивает он. «Немного». «Потерпи». Алекс быстро обрабатывает остальные мои боевые раны, а потом вдруг осторожно дует на них, и от потока прохладного воздуха жжение становится более выносимым. Этот жест заботы так сильно не вписывается в образ Алекса, что у меня от удивления перехватывает дыхание. «Так легче?» «Да». «Мне так няня всегда делала», — говорит он задумчиво. «Я постоянно коленки разбивал, когда пацаном был. И исцарапанный был весь, с ног до головы, потому что по деревьям лазил». «Ну вот, а меня ругаете?» Возражаю я, пытаясь представить сурового Александра Кельнера маленьким. «Так мне было лет 8», — усмехается Алекс. «Я был ребенком, а ты не ребенок уже, Ника, а взрослая девушка. Пора вести себя соответственно». Он еще на мгновение задерживает мою руку в своей ладони, а потом резко отворачивается и закручивает крышку на бутылке с антисептиком. «Спасибо», — смущенно говорю я. «Ты ужинала, Ника?» — вдруг спрашивает Алекс, никак не ответив на мою благодарность. еще нет, я... Тогда жду тебя через полчаса в столовой. Тоном, не терпящим возражений, сообщает он. Поужинаем вместе. Алекс уходит, закрыв за собой дверь, а я удивленно смотрю ему вслед. Разве Наташа не говорила, что в этом доме не приняты совместные ужины?